счастливые дни, те, что мы прожили, не заметив. 1001 ночь. Эпилог. Любовь начинается с кожи. Труднее всего забыть прикосновение, делающее пальцы зрячими. В приглядку можно и ошибиться, приняв глянцевый румянец за интимную теплоту. Другое дело взять в руки, чтобы изучить шероховатость и выпуклости, или положить на грудь, чтобы ощутить многообещающую тяжесть. Еще я люблю их нюхать. Аромат ливанского кедра, которым пахнут свежеочиненные карандаши, душный сандал, аравийские благовония, различимые в забытом, так даже лучше, слове «гумиарабик». Эти запахи соблазняют и животных. Я не знал об этом в ранней молодости, но узнал поздней. Собираться в Америку мы, как и все, начали с них. Но в однотонный контейнер не влезли бесчисленные журналы, начиненные гражданскими опусами. Не желая оставлять их на произвол застоя, мы вырывали самое дерзкое — Лакшин, Тендряков, «Уберите Ленина с денег». Ободранные, как норки, листы нуждались в защите, и нам пришлось освоить ремесло переплетчиков. На обложке шел украденный в одной доверчивой конторе дерматин таежного цвета. Клеем служил сваренный бабушкой мучной клейстер. Его-то и обнаружили голодные нью-йоркские тараканы, когда багаж, наконец, прибыл по месту назначения. Годами мы боролись с их алчностью, пока не переехали в чистый пригород. Теперь знакомый запах будет лишь мой аппетит, когда я с синей бородой спускаюсь в подвал, чтобы выбрать на ночь очередную жертву. Я знаю, что у моногамии есть сторонники. В Северной Каролине мне приходилось видеть целые магазины, торговавшие одной книгой. Другую, «Швейка», лет 10 читал мой брат, пока не изменил ей с мертвыми душами. Пятна борща на каждой странице. Сам я, однако, люблю гаремами, что не мешает мне быть одновременно всеядным и взыскательным. Я ценю старых подруг, которым не нужны ласки, свечи и шампанское. Такой, проверенный, можно заняться в любой позе. Лежа, стоя, за обедом или в ванной. С годами она только зреет, достигая вместе с тобой вечного бальзаковского возраста. Но много, конечно, и тех, кто, сдавшись ходу времени, сереет и теряется в безжалостном втором ряду, до которого никогда не доходят руки. Прыщавую первую любовь, вроде незнайки, лучше вспоминать, чем к ней возвращаться. Тем более, когда такая конкуренция со стороны девственниц. Как бы тщательно их не отбирать, все равно они дюжинами толпятся в тамбуре. Даже заплатив колым, я далеко не каждую пускаю на полку, придирчиво осмотрев спереди и сзади, чтобы познакомиться с тиражом и корректором, я пробую ее наугад. В попыхах нельзя влюбиться, но можно узнать, стоит ли стараться. Опыт помогает отличить ту, которая ломается, от той, что и сама бы рада, да не знает, как помочь. Переживая вместе с тобой, она заманивает на необитаемый остров, надеясь, что наедине и от безысходности ты научишься любить ее такой, какая есть. Так у меня вышло с поминками по Финнегану.